Эпилог. «Сабина, хватит уже валяться в ванне!» — услышала грозный голос сестры. «Тебе еще одеваться и краситься!» «Выхожу!» — со вздохом ответила я, начиная подниматься. «Блин, даже в день собственной свадьбы расслабиться не дадут!» Я вылезла из теплой воды и, достав полотенце, стала вытираться. Глаза непроизвольно опустились на шрам, который остался от ножа. Он был небольшой, но отдавался болью воспоминаний. С момента эпического сражения прошло 3 месяца. И я до сих пор не могла поверить, что выжила. И сказать спасибо я должна своему деду. По словам друзей, когда я отключилась, у некроманта сорвало крышу, и он едва не разнес все вокруг. Тобиасу с Тором с трудом удалось его скрутить, пока Нейт с Лекси пытались оказать мне помощь. Но я потратила последние силы на то, чтобы полностью уничтожить Майкла, и на восстановление ничего не осталось. Неожиданно рядом со мной возник дед и, положив руки на израненный бок, начал лечение. Друзья дружно замерли и даже пошевелиться не могли, боялись спугнуть. Через пару минут мои раны затянулись, оставив лишь шрам. А дедуля посмотрел на Демьяна и сказал, что если тот меня обидит, то будет иметь дело лично с ним. Заманчивая перспектива, ничего не скажешь. Я бы на месте Демьяна бежала прочь, а этот, наоборот, вцепился в меня. После лечения жених взял меня на руки и перенесся в лазарет, оставив остальных разгребать завалы и ловить приспешников. Кстати, Элиан осталась жива. Правда, весьма пострадала от рук Лекси. Ее осудили, так же, как и остальных оставшихся в живых. Большая часть в данный момент отбывала наказание на рудниках или в темнице. Эльфийку уже отправили в лазарет для душевнобольных. Там ей надлежало оставаться до самой смерти. Я не раз пыталась понять мотивы ее поступка, но так и не смогла. Конечно, после выздоровления у меня состоялся разговор с Тобиасом и остальными. Особенно интересно было, как их нашла Сарея. Оказалось, первым мою пропажу заметил Кекс. Питомец словно почувствовал, что я в беде, и помчался к Лекси, а затем они оба рванули к Демьяну. Начались поиски, но результата они не принесли. Никакие поисковые маячки или заклинания не помогали. Ребята поняли, что я попала в лапы врага и стали торопиться с выдвижением к скале. Они как раз собрались все вместе, когда перед ними возникла Сарея и сказала, что знает, где я, но может провести не более 15 человек. Начался гомон, который быстро прекратился, стоило Тобиасу повысить голос. Они быстро определились с участниками и двинулись мне на помощь. Так что, если бы не гончие, я бы сейчас не стояла в своей комнате. Кстати, она приходила ко мне где-то через неделю после выздоровления и поблагодарила за великолепную охоту, а также пообещала мне щенка. Боюсь, такой подарок я не переживу. Когда страсти немного улеглись, мы дружно решили молчать о моих способностях. Хотя братство и было уничтожено, но точного количества его приспешников не знал никто. Поэтому рисковать не стоило. Я решила остаться преподавать в академии, а Демьяна назначили ректором. Тобиас посчитал, что он с этой должностью справится. Правда, мне теперь придется отгонять от него адепток чуть ли не метлой, но, думаю, мы это переживем. «Сабина!» — рявкнула сестра, колотя в дверь. «Я тебя сейчас за уши вытащу оттуда!» «Иду!» — крикнула я, надевая халат и открывая дверь. «Ну сколько можно?» Меня схватили за руку и усадили на стул с высокой спинкой. «Если ты опоздаешь на собственную свадьбу, Демьян меня убьет!» «Да, нехорошо получится». «А вот и я!» В двери показалась Ниса в изумрудном платье на одно плечо и заметно округлившимся животом. «Нам принесли букет». Она показала мне милое сочетание чайных роз. «Так, ты еще не готова, Сабина?» «Вот я то же самое ей говорю», — улыбнулась Лекси, найдя в ведьме подругу для пересудов. «Поможешь?» Они вдвоем принялись за дело, и уже через полчаса на моем лице сиял легкий макияж, а волосы были уложены в виде короны с вплетенными туда лентами и цветами. От фаты я отказалась. Настало время надевать платье. Сестренка полезла в шкаф и достала его. Я не стала отдавать дань традициям и делать выбор в пользу белого цвета. Мое платье было небесно-голубым. Корсет с вырезом в форме сердца и юбка, не спадающая волнами до самого пола. На руках перчатки в тон, в ушах длинные серьги с топазами, а на шее колье из мелких камней. «А! Мы опаздываем!» — заорала Лекси, хватая меня за руку и открывая портал. Свадьбу было решено провести в доме у родителей Демьяна. Там чудесный сад и вид на весь город. Жених установил красивую арку и украсил ее цветами. Именно под ней нас и должны сочетать браком. Мы также решили устроить банкет и отметить церемонию в узком кругу друзей. Не люблю я суету и шум. Оказавшись в доме, Лекси тут же полетела смотреть, все ли хорошо. Правда, двигаться в платье ей удавалось с трудом. Все же силуэт русалка весьма неудобен. Зато цвет фуксии ей очень идет. Через пару минут она вернулась и дала отмашку. Зазвучала музыка. Я взяла букет и пошла вслед за подружками невесты. А на улице меня ждали друзья. Родители Демьяна с близняшками занимали первый ряд. Следом сидели Тобиас с женой. К сожалению, сестра Катрины не смогла присутствовать. Она ждала ребенка, и дракон боялся, что поездка ему навредит. Тут был и Тор. Тролль значительно возвышался над всеми. Ну и, конечно же, не обошлось без Нейта. Демон стал свидетелем со стороны жениха. Хотя вторая причина его присутствия тут сейчас шла передо мной. Лекси и Нейт долго выясняли отношения, но в конечном итоге признались друг другу в симпатии. Через полгода у этих двоих свадьба, и мне заранее жалко все царство демонов. Хотя сестренка сказала, что преподавать не бросит, так как это приносит ей настоящее удовольствие. Я шла по проходу и смотрела в любимые глаза. Демьян не изменял себе и был во всем черном, но ему это безумно шло. А самым забавным оказался Кекс. Мой питомец сидел у ног священника и держал в зубах корзинку с двумя брачными браслетами. При этом на его макушке красовался бант в тон моему платью. И это вызывало такое умиление. Дойдя до жениха, я вложила свою руку в его, и церемония началась. Должна признать, меня немного потряхивало от напряжения и всей этой атмосферы. Но я была абсолютно уверена в своих чувствах. Демьян стал для меня настолько родным, что я не представляла без него жизни. Он никогда не давил на меня, не заставлял, и даже был готов ждать сколько угодно, прежде чем повести меня к алтарю. Мы произнесли клятвы, причем Демьян смотрел мне в глаза, и в них отражалась такая нежность и любовь, что щемило сердце и хотелось плакать. А когда он стал надевать мне браслет, его руки слегка подрагивали. Думаю, это говорило о многом. Под конец церемонии меня наградили таким горячим поцелуем, что захотелось послать всех подальше и уединиться в спальне. Но пришлось держать себя в руках. Мы пили, танцевали, шутили и просто наслаждались моментом. Друзья поздравляли нас практически каждые 5 минут и порой заставляли краснеть от их комментариев. Родители Демьяна вообще сказали, что я теперь им как еще одна дочка. И они безумно рады, что я делаю их мальчика счастливым. Близняшки тоже радовались. Правда, больше тому, что теперь они будут чаще видеть Кексика. А тот взирал на все это весьма философски. Похоже, питомец уже смирился. Ну или надеялся, что девочки вырастут и перестанут его донимать. Нанятые музыканты играли весьма хорошо, и наши гости постоянно требовали устроить шоу. И, естественно, не обошлось без танца мужа и жены. «Как же сильно я тебя люблю!» — прошептал некромант, бережно обнимая меня и наклоняясь к губам. Спустя 5 лет. «Мам, она опять погрызла мои тетради!» — услышала я, заходя в комнату. «Кора, не ври!» Я улыбнулась дочке и поставила сумку на пол. «Ну, правда!» — законючила Карелия, пальчиком указывая на диван. Я перевела взгляд и увидела Цесерию, которая догрызала лист. «Да, Сария выполнила обещание и презентовала мне свою дочку. Щенок оказался с характером и постоянно что-то грыз. Зато с моей дочкой они быстро нашли общий язык и постоянно проказничали. Даже Кексик был на их стороне и часто прикрывал. Цесси «Я верну тебя маме, если будешь себя так вести». Пожурила я питомца и повернулась к дочке. «Иди руки помой, скоро кушать будем. Папа сейчас придет». «Ура!» — крикнула Кора и побежала в ванную. Я с улыбкой проводила ее. Дочка внешностью пошла в меня, а вот глаза и щеки папины. Демьян души в ней не чает и постоянно прощает все проказы. А я вечно остаюсь злой мамой. Но Кора на меня долго обижаться не может. Эх, хорошо, что завтра выходной, и мы поедем в гости к Нисе. Я давно не видела свою крестницу Лару. Та скоро должна приступить к обучению магии. У нее весьма сильный дар земли, доставшийся от отца. К тому же туда обещала приехать Лекси с сыном и дочкой. Она все же вышла замуж за Нейта и должна признать, демоны у нее по струнке ходят. Все же боевые искусства — это весомый аргумент. К сожалению, Кора унаследовала от меня дар, и это немного меняло ситуацию. Нет, я не стала относиться к ней как-то иначе. Она моя дочь, и я буду любить ее всегда. Пусть немного подрастет, и я научу ее управлять даром так, чтобы он нес только пользу, ведь жизнь на этом не заканчивается. «А вот и я!» Услышала любимый голос мужа и повернулась. «М-м-м, я соскучился», — произнес Демьян и поцеловал меня. «Папа!» — воскликнула Кора и подбежала к нему, чтобы тут же очутиться в его объятиях. Я смотрела на эту идиллию и понимала, что безумно счастлива. Большего и желать нельзя.